Барага И.К. Лаборатория функциональных скульптур. Москва. Большой Овчинниковский переулок. 6 июля. Среда. 4:06. Сообщение о пожаре поступило в половине четвертого утра. Через 15 минут к пылающему особняку прибыл первый расчет. Но, несмотря на столь высокую скорость их появления и приложенные усилия, огнеборцы все равно опоздали. Им удалось лишь спасти соседние дома, жители которых высыпали на улицу и столпились за ограждением, зачарованно разглядывая погибающую лабораторию. Одни смотрели на пожар с испугом, другие — с любопытством. Одни считали происходящее несчастным случаем, другие — преступлением. «Наверняка ради точечной застройки стараются», — громко сообщила дородная женщина в шелковом халате, вышедшая поглазеть на пожар с собачкой, чтобы песик прогулялся, раз уж хозяевам пришлось встать. «Воткнут нам сюда башню на 20 этажей, вот и порадуемся». «На 20 не воткнут», — авторитетно отозвался дедушка из дома напротив. «Не поместится». «Но на 10 тоже ничего хорошего». Насчет 10 этажей дедушка спорить не стал. Что же касается темного двора, то дежурные оперативного центра узнали о случившемся едва ли не самыми последними. Когда сотрудники Тигратком сопоставили пришедшие из МЧС сообщения с базой адресов тайного города и увидели, что горит лаборатория Барагги. В 4 утра в Большой Овчинниковский прибыл Артега, а еще через 5 минут – Сантьяго, которого сопровождал Доминго, лучший, по общему мнению, предсказатель тайного города, член знаменитой команды Лас-Вегасов, личных аналитиков комиссара «Темного двора». Вторая половина команды, Шас Тамир Кумар, остался в цитадели, но находился на постоянной связи с Сантьяго, обеспечивая ему полную техническую поддержку. Навы появились на месте трагедии слишком поздно, и чтобы не привлекать к себе внимания, расположились на крыше одного из соседних зданий, скрыв свое присутствие тщательно наведенным мороком. «Почему мы узнали о случившемся из новостей?» — негромко спросил Сантьяго, не сводя глаз догорающего особняка. Комиссар «Темного двора», высший боевой маг Великого дома Навь, нес личную ответственность за жизнь и безопасность подданных князя, и нерасторопность подчиненных его не обрадовала. «Не из новостей, а просто из Тигратком», — поправил начальник Артега. «Почему?» — коротко повторил Сантьяго. «Лаборатория и прилегающая территория были профессионально заблокированы», — подал голос Тамир. «На особняк наведено искажающее заклинание и комплексный пакет, перекрывающий все возможные сигналы, включая СОС, который должен был послать Барага. Дом стал для мастера ловушкой». Навы переглянулись. Они были похожи. Все трое высокие, выше 6 футов, худощавые, черноволосые и черноглазые. И отличались они, кроме черт лица, костюмами. Артега и Доминго предпочитали черный, Сантьяго явился в любимом светло-бежевом и еще прическами. Артега и комиссар выбрали аккуратнейшие классические косые проборы, а Доминго предпочитал пышную гриву до плеч. «Тамир», — мягко поинтересовался Сантьяго, — «вы можете уточнить, какой маг атаковал Барагу? Из какого дома?» «Колдуны тайного города использовали магическую энергию своих источников, и определить ее по остаточным следам заклинаний не составляло никакого труда. С этого начиналось любое расследование. Дознаватели сужали круг подозреваемых, вычисляя расу преступника. Но на этот раз стандартный протокол дал осечку». «Лабораторию заблокировали артефактами», — сообщил Тамир. «Это мог сделать кто угодно». «Чьи артефакты?» «Зеленого дома», — сразу же ответил Шас. «Использует энергию колодца дождей». «Не удивлен», — пробормотал Артега. «Я тоже». Холодно поддержал помощника комиссар. «Тамир, что насчет производителя артефактов?» «Сказать ничего не могу», — после паузы ответил Лас-Вегас. «Но из этого следует вывод, что их создала сильная ведьма, умеющая прятать следы». «Мы предполагали, что на Яргу работает множество сильных ведьм, так что круг подозреваемых весьма широк», — пробубнил Артега. «В любом случае, она просто изготовила артефакты», — негромко произнес Сантьяго. «Тамир, я прав?» «Да, комиссар», — подтвердил Шас. «Этой ночью зеленые ведьмы у лаборатории Бараги не появлялись». «Нужно провести детальное сканирование ауры», — предложил Артега. «Хорошая мысль», — произнес Сантьяго, рассеянно разглядывая остатки особняка. Пожарные справились с огнем и теперь заливали дымящееся пепелище, делая его максимально безопасным. Главное развлечение закончилось, зеваки начали расходиться, и скоро начнется настоящее расследование. В особняк войдут опытные маги и займутся восстановлением событий по ауре и остаточным следам заклинаний. Впрочем, изрядную часть работы, во всяком случае черновой, можно было проделать удаленно, чем и занялся находящийся в цитадели Шас. И его углубленное исследование принесло неожиданный результат. «Во время боя использовалась энергия карфагенского амулета», — удивленно доложил Тамир. «Никаких сомнений». «Чуды?» — поднял брови Артега и посмотрел на Сантьяго. «Кто-то хочет подставить Франца?» Комиссар едва заметно пожал плечами. «Вполне возможно». «Против Бараги мог выйти только сильный маг», — продолжил Артега. «Получается, Ярго перетянул на свою сторону кого-то из командиров войны». Сантьяго прищурился, обдумывая слова помощника, после чего поинтересовался. «Тамир, бой вел маг или были применены артефакты Ордена?» На этот раз пауза затянулась. Настолько затянулась, что Сантьяго и Артега успели обменяться удивленными взглядами. И лишь через минуту, не меньше, когда Доминго многозначительно кашлянул, напоминая напарнику, что его ждут, Шас неуверенно протянул. «Нет сомнений, что это был маг. Нет сомнений, что он применил один артефакт. Но при этом было еще одно заклинание, суть которого я пока не понимаю». «Это важно», — насторожился комиссар. «Второе заклинание было намного мощнее примененного артефакта. Оно оставило отчетливые следы в магическом фоне, но я не могу их распознать». «Какой-то новый аркан». «Да, комиссар». «Но почему рыцарь применил зеленые артефакты? Решил нас запутать?» Использование чужих магических устройств не требовало особенных усилий. Активировать артефакт можно было и словом, и жестом, и сделать это мог кто угодно, даже самый обычный чел. Работа с артефактами магических способностей не требовала. «Преступник был один», — тихо проговорил Сантьяго. «Он не настолько силен, чтобы одновременно блокировать лабораторию и вести бой с Барагой, но по каким-то причинам не смог создать нужные артефакты. Возможно, артефакты необходимой мощности». «То есть убийца не умеет создавать артефакты?» «Мы еще не знаем, убийца ли он». Сантьяго выдержал короткую паузу. «Тамир, вы проверили особняк?» О чем именно спрашивает комиссар, было понятно без слов. «Внутри находятся останки Бараги», — коротко ответил Шас. «Никаких сомнений». У Сантьяги чуть заострились уши. Шасы, эрлийцы и осы могли рассчитывать на покровительство, защиту и лютую месть врагам. Они привыкли чувствовать себя в безопасности, и убийство Нава станет для них неприятной новостью. И они будут внимательно следить за тем, какие шаги предпримет Темный двор. «Внутри был чел», — сообщил молчавший до сих пор Доминго. «Убийца?» — тут же спросил Сантьяго. В ответ Доминго покачал головой. «Нет, просто чел, маг, но не очень сильный. Убийца пришел позже». Основной специализацией Доминги было предсказание, поэтому он продолжил. «Чел принес неприятности Бараге и принесет нам». Артега присвистнул и покосился на комиссара. Сантьяго потер подбородок. «Убийца пришел за челом?» «Да». Доминго закрыл глаза. «Чел прибыл в лабораторию по приглашению». «Я зафиксировал след маяка», — добавил Тамир. «Чел работал на Барагу?» Доминго вздохнул и покачал головой. Тамир тоже промолчал, поэтому Сантьяго посмотрел на Артегу. «Видимо, Барага занимался какими-то изысканиями и наткнулся». Помощник комиссара развел руками. Несколько секунд Сантьяго молча смотрел на него, после чего негромко произнес. «Артега, вы должны все о нем узнать». «Об убийце?» «О челе, который приходил к Бараге. Это очень важно, ведь именно из-за него кто-то рискнул убить Нава». «Я вас понимаю, комиссар». «Тамир, вы сможете в деталях воспроизвести ход сражения?» «За исключением непонятного аркана», — ответил Шас. «А он был главным элементом боя». «Интересно», — протянул Сантьяго. «Но, в принципе, это объясняет проигрыш Бараги. Его атаковали неизвестным заклинанием. Барага какое-то время разговаривал с убийцей. Снова подал голос Доминго. Как долго? Достаточно для серьезных переговоров. Возможно, убийца просил мастера не защищать чела, предположил Ортега. Комиссар кивнул, показав, что услышал мнение помощника и согласен с ним, и вновь обратился к Шасу. «Тамир, в лаборатории было несколько големов. Четверо принимали участие в сражении и были уничтожены. Бой происходил в гостиной?» «Да». Сантьяго прикрыл глаза, вспоминая комнату, в которой он частенько беседовал с Барагой за бокалом коньяка, после чего произнес. «Там было 5 големов». «Что?» — переспросил Тамир. 5 големов», — спокойно повторил комиссар. 4 защитника и мститель». «Я вижу следы 4», — после короткой паузы ответил Шас. «Лунатик, Тур и Гончая убиты в бою, а Кусто сгорел в цистерне». «Вы уверены?» «Абсолютно». «В таком случае, Тамир, вы должны его найти». «Убийцу?» «Тамир, убийцу мы будем искать вместе», — улыбнулся Сантьяго. «Найдите мстителя, который отправился за преступником».